Четвертый старшина поспешил волнительно добавить: «А я-то думал, что совсем мало осталось в живых могущественных людей, которые некогда были движущей силой культа зловещей девятки. Эх, как же я ошибался!» Главный старшина кивнул и продолжил: «Мы, институтов девятого ранга, и хоть мы едва ли уступаем в силе институтам восьмого ранга, в глазах этих людей мы есть лишь жалкий, неорганизованный рой букашек, а потому мы не должны совать нос в эти дела и заниматься своими делами. С ними нам в любом случае не справиться». «Вы правы», — на лице четвертого возникла горькая улыбка. Он потер свой подбородок, задумавшись о том, что на самом деле слишком уж взвинтился в свете нынешних событий. Если бы он оказался на поле битвы лицом к лицу со всеми воинами всех этих легендарно высших рангов, то определенно погиб бы максимально быстро, равно как и сотни, а то и тысячи подобных ему воинов. Главный старшина был прав. Необходимо меньше переживать о потенциальных опасностях, которым он пока не может противостоять, заниматься собой, тренироваться и развивать силу, дабы прорваться в высшее сходящееся царство Юань так быстро, как это только может быть возможно. Ячень в это время побрел к Ло Ханьшаню, Сюй Цзинь и Чжу Мэй, возвращая последний ее меч со словами: «Сестрица, благодарю тебя за твою помощь и за то, что позволило мне сражаться своим мечом. Мне пришлось бы тяжко, не окажись он в моих руках». Девушка довольно усмехнулась: «Учитывая твои способности и твой потенциал, думаю, совсем скоро и у тебя появится собственный великий меч низшего ранга. Я слышала, что в твоей семье по наследству передается легендарный меч, меч мертвой тени. Знаешь, такое оружие способно сломить сопротивление воздуха и нанести удар с поистине удивительной скоростью. Таким можно даже убить незаметно». «Да, такой меч действительно существует, однако правом на владение им обладает лишь нынешний глава нашей семьи», — пояснил Ячень, которого не привлекала мысль о том, чтобы стать главой, отчего и о мече мертвой тени он никогда не задумывался. «Кстати, а почему все так всполошились из-за этого скрижаля молодого дракона Ацзужи? Это что, какой-то особенный артефакт?» Ло Ханьшань, который всегда отличался самым большим набором знаний среди своих собратьев, покачал головой и ответил: «Я тоже не знаю. Мы еще недостаточно сильны, чтобы владеть подобной информацией. Видишь ли, даже внешние старшины всех институтов понятия не имеют о свойствах и силе этого предмета. Только лишь внутренние старшины владеют необходимой информацией, но, что очевидно, они попросту решили об. Как бы там ни было, эта школа боевых искусств Рудра только что оказала нам огромную услугу», — сделал вывод Ячень, ибо осознавал хоть и совсем ничтожную, но все же разницу в силе. Сюй Цзинь все это время молчала, что было вполне согласно ее природе. Она лишь бросила взгляд в сторону людей Изумрудного дворца боевых искусств, обнаружив, что их главный старшина с опаской и ужасом уставился на скрижаль в руках женщины. А в это время эта самая женщина, которая привлекла внимание всех присутствующих, неожиданно и грациозно сошла на землю со словами: «Небесно-сказочный древний край – не просто кладезь удивительных возможностей, но еще и ловушка со смертельными опасностями. Как только наши воспитанники оказываются на его территории, они должны быть готовы принять уготованную им участь. Я не говорю уже о том, что у вас и вовсе нет доказательств тому, что вашего дражайшего воспитанника убил именно этот молодой человек. А если бы они у вас и были, то вы должны вот так необдуманно и жестоко мстить за своих людей. Мертвые уже лишились своего статуса гения, поэтому бороться за них больше нет смысла». На что главный старшина школы боевых искусств множества гор истошно прокричал: «Если мы за него не отомстим, то его смерть будет напрасной. Раз уж вы его отправили в небесно-сказочный древний край, то должны были подготовиться к подобным последствиям. Если каждый институт начнет вести себя подобно вашему, с пеной у рта борясь за каждого погибшего, то развяжется война. Да как их всех можно сравнить с нашим Хун Цзюнем?» — заявил еще один старшина уже понятно какой школы. «Пали и два воспитанника нашей школы», — подытожила женщина, которая являлась главным старшиной школы боевых искусств Рудра, по-прежнему не выпуская скрижаль из рук, «и я подозреваю, что к смерти их причастны как раз-таки ваши воспитанники. Так что же теперь, стоит ли мне ринуться в бой и начать убивать ради мести? Если так, то мне стоит только лишь воспользоваться сим предметом в моих руках, и тогда все в радиусе тысячи миль будет уничтожено, включая, безусловно, всех представителей вашей школы боевых искусств множества гор. Это как же наши воспитанники могли, так и притих под весом тяжелой правды один из старшин школы Множества Гор, ибо не знал, как противостоять словам главного старшины школы Рудра. Если бы он продолжил идти на рожон, то мог бы навлечь беду на их институт. Школа боевых искусств Множества Гор является мощным институтом, одним из сильнейших, однако на фоне школы боевых искусств Рудра они недостойны даже упоминания. Пора заканчивать со всем этим балаганом. Возвращаемся к своим институтам. Пока весь народ в пустыне был втянут в напряженную физическую и вербальную борьбу, гигантская радуга, которая соединяла землю и небеса, постепенно исчезла, а ворота света стали невидимыми на ближайшие 10 лет. Жестокая дьявольская школа боевых искусств. Пора возвращаться домой. Невидимая школа боевых искусств. Нам тоже пора. Школа боевых искусств Белого Оленя. Школа боевых искусств Лунного Света. Люди кучами начали сползаться к демоническим зверям своих школ, запрыгивая им на спины, взмывая в небеса и вскоре вовсе исчезая из виду в густом покрывале из облаков. Главный старшина школы боевых искусств Множества Гор гневно хмыкнул, напоследок стрельнув в Еченя взглядом, полным убийственного мотива, а затем развернулся и скомандовал своим людям: «Возвращаемся домой». Вскоре вслед за 8 нациями пустыню покинули и представители Изумрудного дворца боевых искусств и школы боевых искусств Лилового Солнца, оставив представителей школы боевых искусств Рудра наедине с представителями Небесной школы, главный старшина которой поклонился главному старшине школы боевых искусств Рудра в знак благодарности со словами: «Старшина Лон, отныне мы у вас в долгу и непременно доложим обо всем случившемся нашему лидеру, как только вернемся». Фамилия главного старшины школы боевых искусств совпадала с фамилией лидера их школы. Женщина вежливо ответила: «Я сделала это не ради вас, а ради этого юного мальчишки, Еченя, именно. Он не обделен талантом и потенциалом, а потом я просто не могла спокойно наблюдать за тем, как он приближается к смерти уверенными шагами. Ради своего светлого будущего, правда, он должен усердно трудиться, ибо никто не принесет ему успех на блюдечке с голубой каемочкой». Главный старшина небесной школы кивнул. Женщина была права. Каждый легендарный, талантливый воин полагался лишь на себя и собственные силы. Что же касается так называемых гениев, которые расцвели под опекой и надзором, то они были столь же чувствительны и нежны, как цветы, выращенные в теплице, у которых попросту не было шанса стать могущественными воинами. «Скрижали оставьте себе, но только не показывайте его вашей молодежи, этим ребятам незачем знать о нем», сказала старшина Лун. «Мне об этом известно». Главный старшина небесной школы был человеком мудрым, который мог видеть правду, когда та находилась лишь на поверхности, а потому смекнул, что Еченя временно избрали. Да только не мог он быть единственным избранным. По всему миру, включая регион Чжо, раскинулось несметное множество юных дарований, среди которых были как те, кто подавал надежды с юного возраста, но со временем утратил былые способности, так и те, кто этими самыми способностями овладел достаточно поздно. Никто не мог сказать наверняка, где и когда появится настоящий гений мира боевых искусств. Однако проблему поиска можно было решить расширением выбора с последующим отсеиванием тем, кто себя не оправдал. А в это время представители школы боевых искусств Рудра вместе со своим главным старшиной запрыгнули на спину своего зверя и покинули пустыню. Главный же старшина небесной школы прочистил горло, привлекая тем самым к себе внимание: «Не говорите слишком много о том, что произошло сегодня». «Разумеется», согласилась четверка молодых людей. «Отлично, а теперь пора отправляться домой». 10 дней спустя десятки представителей небесной школы вернулись обратно в школу из небесно-сказочного древнего края, и в этот же день в школе состоялось собрание на высшем уровне. А на следующий день Ечень обменял все, что добыл в древнем крае, на поразительное количество волшебных камней. Он ни в коем случае не собирался передавать школе великое таинственное искусство, лишь обменял очередную книгу с каким-то очередным искусством. Мысли его, впрочем, были заняты той самой битвой, которая произошла в пустыне. Она тронула его до глубины души, ибо он своими собственными глазами видел то, как люди по собственной воле шли рисковать жизнями ради него. «Зачем же мне прятать эту книгу от школы, ото всех этих людей? Зато с помощью двух искусств земного царства среднего ранга статус школы может заметно возрасти за считанные года, а там, глядишь, и вовсе выбьемся в ряды институтов седьмого ранга». В целом путешествие это принесло юноше еще и щедрое количество волшебных камней низшего ранга, сотню тысяч, а две книги земного царства равнялись еще сотне тысячи волшебных камней низшего ранга и 600 волшебных камней среднего ранга. С таким-то богатством Ячень теперь мог еще долго спать спокойно, не беспокоясь о том, что может остаться на мели. Тем не менее все его волнения были беспочвены. В раннем царстве сгущающейся реальности воинам требовалось потреблять всего-навсего один единственный волшебный камень раз в 5 дней, однако Ячень уже употребил в 2 раза больше положенной нормы. В среднем царстве сгущающейся реальности Яченю требовалось употреблять уже 2 камня каждые 3 дня, а в высшем царстве сгущающейся реальности – 2 волшебных камня низшего ранга каждый день. В раннем же сходящемся царстве Юань общее количество волшебных камней возрастет до 10 камней в день, что равнялось 300 камней в месяц и 3600 волшебных камней низшего ранга в год. Его прежние накопления могли обеспечить ему лишь 3 года мирной культивации, после чего, когда камни у него кончались, ему необходимо было отправляться на миссии ради школы и зарабатывать их таким путем. Он также мог обменять ценные вещи, обнаруженные им во время подобных миссий. Однако заработок его полностью зависел от его самоотверженности и удачи. Иными словами, как только воин ступал на уровень сходящегося царства Юань, все свои переживания о деньгах он мог оставить позади. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 166. Глава 166. Решение стать сильнее. Ночное небо напоминало дно океана, темного, пустынного, впитавшего в себя тишину. Ячень находился в своей комнате и, усевшись на кровати и скрестив ноги, медитировал. Он сконцентрировался на этом процессе, посвятил ему все свое внимание, сидя навстречу лунному свету, который волнами заливался в комнату через окно. Великое таинственное искусство представляло из себя искусство земного царства и требовало от развивающего силу поток энергии Чжэнь в 10 раз более сложный, нежели поток энергии Чжэнь, необходимый при практике чистейшей Цзюнь Чжэнь Ци. Сложность заключалась в том, что поток энергии Чжэнь должен был менять свое направление во множестве жизненно важных точек, после чего путь потока словно вел в никуда, превратившись в бесконечное сплетение направлений. На данной стадии, стараясь прорваться через первый уровень этой техники, Яченю необходимо завершить весь процесс, чтобы получить и очистить поток великой таинственной энергии Чжэнь из своей обычной энергии Чжэнь. Однако завершить процесс было трудоемко и достаточно проблематично в силу его сложности. Яченю еще повезло, что у него побаливала голова, что не позволяло ему отвлекаться, ибо если поток войдет не в ту точку, то юноша может получить серьезные внутренние ранения. Пот стекал по телу Яченя, однако он все еще не добился результата, не ощутил его, лишь рьяно прищуриваясь и хмуря брови. Фух. Спустя некоторое время юноша открыл глаза и сделал глубокий выдох, который свидетельствовал о его усталости. Неудивительно, что виды искусства земного царства среднего ранга считаются самыми могущественными искусствами, какими только могут обладать институты боевых искусств. Я только на 1-м уровне, а я уже половину суток убил на это дело. Добраться до самой вершины этой техники, насколько же это сложно? Ранее успех всегда приходил к Яченю быстро, однако сегодня все было немного по-другому. Юноше приходилось рассчитывать каждый свой шаг, и это высасывало из него немалое количество энергии. Он провел ночь в тишине. Начиная с этого момента и на протяжении последующих 2 недель Ячень не жалел усилий, работая над развитием великого таинственного искусства каждую ночь. Днем же он предпочитал посвящать свое время развитию очередной техники земного царства, которую раздобыл в небесно-сказочном древнем крае. Да, такой стиль жизни можно было назвать скучным, однако Ячень был слишком занят, чтобы это заметить. Прошла еще 1/2 месяца. Покрывало из облаков обволакивало верхушку возвышающегося утеса. По поверхности его с движениями плавными, словно поток воды, и быстрыми, как будто впитавшими в себя скорость самого дьявола, передвигался молодой человек. Время от времени он замирал на месте, и в такие моменты его силуэт распадался надвое, после чего уже 2 идентичных силуэта продолжали ход. Один из них двигался вперед свирепо, уверенно, другой же не проявлял никаких эмоций, а тело его и вовсе казалось полупрозрачным, Все это говорило о том, что он был соткан из энергии Чжень. Еще раз, еще немного продвинувшись вперед, Ечень встряхнулся, и вместе с этим движением из тела его образовался еще один силуэт, который казался уже намного более живым и реальным. Два этих силуэта не отставали от самого Еченя, двигаясь с ним в едином темпе, после чего все трое так же едино обрушили удар на поверхность утеса. Бум! Поверхность впитала в себя мощный, дикий поток силы, вынудив Еченя отскочить назад и прокричать «Назад!». С этой командой силуэты слились с его телом. Сам же юноша, приземлившись, выдохнул и мгновенно перевел взгляд на то место, куда только что обрушил свой удар, заприметив там три глубоких дыры. Две дыры по бокам в длину достигали полуметра, а в глубину – от 3 до 4 метров, уступая дыре в центре по всем параметрам. Длина ее достигла метра, а глубина – сразу 6. Уже неплохо. Они уже достигли половины моей мощи. Вершины этого искусства, погружавшегося в тень света, которому Ечень решил посвятить все свои дни в последний месяц, молодой человек еще не достиг, но он был к этому максимально близок. На данном этапе он уже был способен создать два силуэта из энергии Чжень за рекордно малое количество времени, что во время настоящей битвы могло бы ввести соперника в заблуждение. «Как так?» – спросите вы, ведь оба силуэта были полупрозрачными. Дело в том, что во время оживленной схватки даже настоящее тело воина теряло свои четкие очертания из-за непрерывного движения, так что еще два силуэта наверняка ввели бы противника в ступор. Большим плюсом искусства погружающегося в тень света являлся тот факт, что он позволял воину ускориться намного быстрее, нежели шаг тени журавля, а речь-то идет о 300 метрах в секунду. Жаль, конечно, что я застрял на 5 уровне великого таинственного искусства и пока что не могу прорваться на 6, но зато я в целом много добился, и результаты мои явно улучшились с прошлого раза. Пришло время встретиться с лидером, пробормотал он, когда солнце раскинуло свои первые лучи на землю, на главном пути облачной школы боевых искусств на небе. Доброе утро, старший. Доброе утро, брат. По пути к лидеру Ечень столкнулся с группой внутренних воспитанников, среди которых самым сильным являлся воином царства сгущающейся реальности высшего ранга. Они разглядели Ечень еще вдалеке и поспешили поприветствовать его в унисон, уважительно. Ечень же промолчал, лишь только кивнув в ответ молодым людям. Стоило ему только исчезнуть из их виду, как они тут же принялись перешептываться. Теперь наш старший брат Ечень, гений нации ветра, он освоил мотив меча, прорвался в сходящееся царство Юань, а еще нанес серьезные ранения внешнему главному старшине школы множества гор всего лишь одним единственным ударом. Сейчас даже стали поговаривать, что он сильнее всех 4 юных мастеров вместе взятых, что на данный момент он самый талантливый юный воин всей нации. Время 4 юных мастеров вышло, и теперь это количество преобразилось в 6 сильнейших молодых воинов. Среди них юный мастер Изумруд, юный мастер Северный Снег, Линь Ци, Цинь Юйлянь, наша старшая сестра Сюй Цзин, ну и наш старший брат, Ечень. Ечень всего этого уже не слышал, и даже если бы услышал, то не стал бы гордиться. Среди всех молодых воинов нации ветра он, быть может, и был самым сильным, однако он и рядом не стоял с сильнейшими мира сего. Вдобавок ко всему прочему, он считал, что, будучи в небесной школе, сможет вырваться лишь в достигающее астрал царства, что значило, что одним из сильнейших ему не стать. Достигающий астрал царства его целью уж точно не являлось. С подобным мыслями юноша добрел до целой группы зданий, среди которых обнаружил захватывающий дух дворец. Брат Е, это небесный дворец, и входить туда могут лишь внутренние старшины и сам лидер. Сразу 8 дежурных воспитанников преградили ему путь. Ечень обвел их взглядом и таким же пресным тоном ответил им: «Мне необходимо побеседовать со старшинами и внутренними старшинами на одну важную тему, так что прошу вас сообщить им об этом». «Побеседовать на важную тему? Насколько важную?» – спросил один из дежурных, принахмурившись. «Можете сообщить ему, что Ечень хочет отправиться в свободное путешествие и покинуть нацию ветра». «Покинуть нацию ветра?» – выпучили глаза все дежурные. Все они были ознакомлены с послужным списком молодого человека и даже вполне ожидали того, что тот однажды станет лидером облачной школы боевых искусств, вытеснив Ло Ханьшеня, сына нынешнего лидера. «Подожди здесь, я сообщу о тебе лидеру и внутренним старшинам». Все эти 8 молодых людей могли быть бесконечно тупы, однако даже при этом они поняли бы, что дело серьезное, и решить его необходимо в кратчайшие сроки. И вот уже спустя совсем короткий промежуток времени все 36 старшин появились на пороге дворца с серьезным выражением на лицах. Некоторые воспитанники, став свидетелями сей картины, уже было подумали, что кто-то с вражескими мотивами надвигался на небесную школу, отчего стали в панике переглядываться. «Ячень, пройдем за нами», с этими словами главный старшина кивнул дежурным и провел Еченя внутрь. Изнутри дворец оказался еще более просторным, чем парящий на облаке дворец. В просторном зале его Ячень обнаружил 36 стульев, на которых, в чем сомнения не было, восседали внутренние старшины. «Ячень, мне доложили о том, что ты изъявил желание отправиться в путешествие, чтобы стать сильнее», в нетерпении поинтересовался главный старшина, не дождавшись появления всех внутренних старшин и лидера. «Да, главный старшина, эх, я знал, что этот день когда-нибудь придет», ответил старик и испустил протяжный выдох. Как только он его встретил, так сразу понял, что этот мальчишка не проведет всю свою жизнь в этой школе. Старик сразу почувствовал вес его амбиций, однако он никак не ожидал, что Ячень примет подобное решение настолько быстро. Обычно путешествия с целью развития силы были либо короткими, либо продолжительными, и как раз-таки во время коротких путешествий молодые воины путешествовали в пределах границ наций Ветра и других близлежащих наций, в то время как во время продолжительных могли дойти как до южного региона Чжо, так и до континента Истинного Духа. За последние годы немало молодых воинов приняли решение отправиться в долгосрочное путешествие, однако большинство из них так и не вернулось, и никто не мог сказать наверняка, были ли уже мертвы или же попросту не хотели возвращаться. Главный старшина сделал вывод, что Ячень намеревается отправиться в долгосрочное путешествие, из которого он не вернется, пока не добьется результатов. Иными словами, от позиции лидера он таким образом отказался. Четвертый старшина был человеком нетерпеливым, а потому поспешил переубедить Еченя. «Все будет хорошо, если ты останешься в школе. Ты даже сможешь вырваться в достигающий астрал царства. А разве наш главный старшина не воин достигающего астрал царства, и ты добьешься таких результатов? Уж в этом-то я не сомневаюсь. Главный старшина, четвертый старшина, прошу вас, не беспокойтесь обо мне. После путешествия я прямиком отправлюсь на распределительные соревнования скрытого дракона, и мы там с вами непременно встретимся. Давайте сначала дождемся лидера». В отличие от четвертого, главный старшина осознавал, что ни за что не отговорит юношу от этой задумки. Решительность его была крепка, а иначе он попросту бы не осилил мотив меча. Итак, вскоре все старшины собрались в зале и уселись на свои места. Ячень предстал перед ними в центре. Через некоторое время подоспел и сам лидер, Ло Синли. Он ступал длинными шагами и на пути своем окинул Еченя неопределенным взглядом, после чего прямиком прошагал к своему месту. «Ячень, это путешествие для тебя полезно. Мне лишь интересно, куда же ты собираешься отправиться?» Ячень поклонился в знак приветствия и ответил. «Я рассматриваю как южный регион Чжо, так и континент Истинного Духа. Определюсь в зависимости от ситуации». От такой новости старшины аж вздохнули. Все они рассматривали южный регион Чжо как место опасное, а Ячень еще и о континенте Истинного Духа заговорил без определенного плана действий в голове. Взмахом руки Ло Синли дал Еченю знать о том, что тому вовсе не требовалось быть таким вежливым, после чего сказал: «Ячень, ты один из самых талантливых молодых воинов Небесной Школы, и с самого момента основания нашей школы еще никому не удавалось достичь уровня, который удалось достичь тебе. Известно ли тебе, что ты мог бы занять мое место, если бы вырвался в достигающее астроцарство?» Серьезно, Ячень считал, что этот мир боевых искусств был таким же, как его описывали в книгах, где позиция лидера переходила его детям, и редко тот, кто не был частью семьи лидера, имел шанс вырваться на эту позицию. Жаль, правда, что его это совсем не интересовало. В его планы не входило ни становление главой семьи Е, ни становление лидером облачной школы боевых искусств на небе. Он желал лишь путешествовать по этому таинственному, странному, но завораживающему миру боевых искусств, постепенно преображаясь в лучшего воина. «Лидер, я все-таки хочу отправиться в путешествие, а школа и без меня справится, у вас Сюйцзин есть. Если на школу обрушатся какие-то серьезные проблемы, то я, конечно же, непременно вернусь». Внутренние старшины принялись перешептываться, и лишь один из них решился высказать свое иное на этот счет мнение. Ячень, этот мир, безусловно, прекрасен и интересен, но в путешествиях пало немало талантливых воинов. Известно ли тебе об этом? Ибо последнее, что я хочу наблюдать в своей жизни, так это твое падение. Старшина Гао прав. Ячень, ты должен остаться. С этими словами лидер впился взглядом в Яченя, надеясь на то, что тот изменит свое мнение. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 167. Глава 167. Отправление. Я принял решение и менять его я не собираюсь. Главный старшина хотел бы уговорить юношу остаться в школе хотя бы до начала следующих распределительных соревнований скрытого дракона, но, увы, не мог найти достойную причину. На данный момент Ячень бесспорно был самым многообещающим, самым талантливым молодым человеком среди всего юного поколения воинов нации Ветра. Лишенный цели, он не видел смысла в том, чтобы остаться в школе, считал, что такое положение дел сократит его шансы стать воином высшего уровня до минимума. Жизнь в качестве воина всегда ознаменовывалась сражением с естественным ходом жизни, ибо для того, чтобы стать сильнее, необходимо было выжимать максимум из каждой данной ему в жизни секунды. Многие воины погибли, когда им уже практически удалось добраться до вершины. А все это потому, что в какой-то момент своей юности они сочли, что времени у них было предостаточно. Главный старшина горько усмехнулся и обратился к Лосинле. «Лидер, пусть он идет. Всем поистине могущественным воинам суждено существовать в одиночестве». «Главный старшина!» — вскричал четвертый, который вот уже очень долгое время питал надежду о том, что Ячень станет прочной опорой небесной школы, поможет ей воспрянуть вновь. «А что же теперь?» Он вознамерился уйти, и главный старшина это его побуждение одобряет. Мальчишка мог умереть в этом путешествии, и этот факт попросту сводил четвертого с ума. Я, конечно, могу постараться его уговорить, но скажи мне, пожалуйста, неужели ты думаешь, что его цель на самом деле заключается в прорыве в ряды воинов, достигающего астрал царства? Неужели ты считаешь, что он преследует именно эту цель? Нет, его цель – весь континент истинного духа, если даже не целый мир. Если он останется в этой школе, то лишит себя возможности такого роста, поэтому я принимаю его позицию. Путешествие любого могущественного воина – это вопрос жизни и смерти. Не стать воином тому, кто страшится смерти. После этих слов ни один из присутствующих не осмелился вымолвить ни слова. Да и чему тут можно было возразить? Главный старшина глаголит истину. Тот, кто испытывает страх перед лицом смерти, никогда не сможет стать истинным воином, а те, кто вырвали себе подобный статус – всегда утопали в крови у трупах. Некоторые старшины не понимали Еченя и не могли с ним согласиться, но уговорить его остаться не мог ни один из них. Вскоре Лосинли нарушил продолжительную паузу. «Хорошо, раз уж ты принял решение, наша школа не может превратиться в твои рамки. Постарайся там хорошенько, закали свое тело и свои способности, а как только достигнешь своей цели, не забудь навестить нас, чтобы мы знали, что ты все еще жив». «Более тебе ни о чем беспокоиться. Спасибо вам, лидер», — заявил Ячень после глубокого вдоха. «Спасибо и вам, уважаемые старшины». Ячень ухмыльнулся в ответ главный старшина. «Твое путешествие в поисках силы — твое сугубо личное дело, и мы не станем тебя останавливать. Более того, с таким талантом ты просто обязан выйти на более широкие просторы и создать себе репутацию на своих собственных достижениях. Кто может сказать наверняка, что в один прекрасный день ты не станешь истинным воином. Если у тебя получится, наша школа будет на тебя рассчитывать на тебя. Именно. Так как ты уже принял решение, я непременно поддержу тебя. Будь осторожен в дороге. Помни, что жизнь у тебя одна. Всегда будь начеку, а безрассудство оставь позади, дабы избежать ошибок. В какой-то момент старшины осознали, что воля Ячня оказалась неумолимо тверда, и сказать им уже более было нечего. Она переживали лишь о его безопасности, но никак не о уровне развития силы. Ему бы только в живых остаться, а там он уж точно прорвется в достигающее астрал царства. По пути из дворца у ворот юношу встретил Ло Ханьшань. «Я тебе так завидую. Уже уходишь в свое собственное путешествие для саморазвития. Так свободно и с таким энтузиазмом», — сходу начал вещать парень. Он был сыном нынешнего лидера, поэтому ни одна свежая новость не могла обойти его стороной. Не стало исключением и новость о Еченя и его отправлении, которая и вынудила юноша пулей рвануть к дворцу. Ечень ухмыльнулся и ответил: «Знаешь, на самом деле ты тоже можешь это сделать». «Да я-то, конечно, отправлюсь в свое путешествие», — ответил Ло Ханьшань с горькой улыбкой на губах, — «но ты же знаешь, что я смогу позволить себе лишь недолговременное путешествие вокруг близлежащих государств, а большего я могу просто не вынести. Тебя в нации ветра на данный момент никто превзойти не может, а вот у меня есть достойные соперники». Ечень смолчал, а ведь в словах Ло Ханьшаня был смысл, и сам Ечень не думал о путешествии, пока он не отвоевал себе место сильнейшего среди юного поколения нации ветра, что случилось после его выхода из небесно-сказочного древнего края. С тех пор в его сознании словно поселился голос, который то и дело твердил ему: «Пора, пора, Валкинг сиде бы сиде, Бодхов пхе млев пхе палаце». В тишине парни покинули дворец. «Теперь твое имя красуется прямо на самой верхушке оценочной нефритовой стены. Тебя никто тут не заменит, пока ты не вернешься». С этими словами Ло Ханьшань пальцем ткнул в имя, которое так отчетливо выделялось в списке могущественнейших. «Сюй Цзин тоже удивительно. Тебе вообще известно, что происходит вокруг? Едва ли месяц пришел с тех пор, как ты вернулся в школу, а тебя уже легендой нации ветра считают. У каждого на языке твое имя, каждый говорит о всех твоих достижениях в небесно-сказочном древнем крае и пустыне. Честно говоря, ты первый, кому впервые за 100 лет удалось вызвать такой ажиотаж. Все самые молодые воины уже видят тебя как легенду». «Видят меня как легенду? До твоего прорыва самой феноменальной новостью было известие о прорыве Чжуанфэя на соревнованиях скрытого дракона и им занятым 86-м. Однако ты же справился с немалым количеством участников этих соревнований из самых различных наций, ранил внешнего головного старшину школы множества гор одним единственным приемом. А теперь скажи мне, как бы ты назвал подобное, если не легендой?» Пока юноши болтали, к ним присоединились Чжумэй и Сюй Цзин. Чжумэй взглянула на Еченя с нежной улыбкой. «Покидаешь школу, сначала я навещу семью Е, а уже потом отправлюсь в путь. Хорошо, так как следующее соревнование скрытого дракона состоится через 1,5 года, и только воины сходящегося царства Юань имеют право принять в нем участие. Встретимся через 1,5 года». Чень кивнул и обернулся к Сюй Цзин. Та дала ему свое напутствие: «Смотри, не умри там». Ну почему она хоть пару слов хороших не может сказать? Подумал про себя Ечень, горько усмехнувшись, однако понимал, что в этих словах заключалась вся сущность характера Чжумэй. Попрощавшись с троицей, Ечень отправился в свою комнату и в торопях собрал вещи, чтобы поскорее спуститься с горы и направиться к семье в городок Ло, который располагался в 10 000 миль от облачной школы боевых искусств на небе. Воин сходящегося царства Юань на своей максимальной скорости за 2 часа мог преодолеть более 2000 миль и, соответственно, 10 миль за 10 часов. Ечень напрягаться не стал, напрягаться и на путь потратил 14 часов в целом. Подобно старшинам в школе, изначально Еченя в его решении не поддержали ни Шэнь Юйцин, ни Е Таньхао, так как мир за пределами нации ветра казался им слишком опасным. И даже если на его счету побежденных запросто могли оказаться те, кто сильнее его в какой-то степени, среднестатистические воины сходящегося царства Юань едва смогли защитить себя. В итоге Еченю своим упорством удалось убедить их. Как бы там ни было, домой юноша прибыл вовремя. Его мама, Шэнь Юйцин, вновь забеременела, и на этот раз, что было вполне возможно, ожидала девочек-близнецов. Какие же это были несомненно прекрасные новости. Е Таньхао и ранее задумывался об еще одном ребенке, но по каким-то неопределенным причинам этого не произошло. Однако сейчас этот сюрприз свалился на него самым приятным образом. Это событие заставило Ечень погрузиться в свои мысли. Его мама забеременела как раз в тот самый момент, когда он решил отправиться в долгосрочное путешествие. Совпадение ли это? Значит ли это, что он будет отсутствовать действительно продолжительное время? Сколько? 5 лет? 10 лет или еще больше? Тогда он покачал головой, отмахиваясь от всего лишнего, оккупировавшего его разум. Он понимал, что многие вещи были предначертаны судьбой и повлиять на них каким-либо образом было невозможно. Во время его путешествия многое может с ним приключиться, поэтому он не мог сказать наверняка, когда собирался вернуться домой. На следующее утро у северных ворот городка Ло: «Чень, пиши нам письма, как только время у тебя появится», — с этими словами его мама помахала его издалека. Глаза ее были на мокром месте. Впрочем, как и у Етаньхао, который молча смотрел сыну в спину, он не удержался и пробормотал себе под нос: «Молодой орел уже расправил крылья и вознесся в небеса. Мой сын, мое самое большое достижение в моей жизни». В этот самый момент солнце словно нарочно с еще большей силой раскинуло свои лучи, из-за которых тень Ечень остановилась еще длиннее. Он шел вперед, крепко держа в руках свою соломенную шляпу и не оглядываясь назад. Вскоре его силуэт пропал из виду. О том, что он отправлялся навстречу чему-то несомненно интересному, знали лишь его родители, лидеры старшины небесной школы, Ло Ханьшань, Чжумэй и Сюйцзин. Все, кто оставался в неведении, думали, что юноша прикладывает все усилия для развития собственной силы где-то в стенах школы. Истина откроется им еще не скоро. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 168. Глава 168. Путь. Полумесяц освещал ночное небо, и в это же самое время шторм разгуливал по лугам. Ночи всегда обрушивались неумолимой прохладой и абсолютной опустошенностью на великие зловещие луга таким образом, что любое человеческое присутствие было едва заметно на расстоянии тысяч или даже десятков тысяч миль. Обитали в этих местах лишь демонические звери, чей яростный и оглушительный рев был единственным звуком, который заполонил эти земли. Ечень держал путь к нации тысячи нитей, которая находилась в северно-восточной стороне нации ветра, поэтому ему пришлось пересечь великие зловещие луга. Он мог бы выбрать менее опасный путь и сделать обход, однако в этом случае он лишился бы значительного количества времени. Неподалеку на лугах валун размером с небольшой дом преграждал шторму путь, а за массивом его скрывался игриво танцующий, живой огонек, костер, который привносил каплю надежды и чувства защищенности в эту безразличную, холодную, одинокую ночь. Вкусные, однако, кабаны в этих местах обитают. Я все это мясо и без соли охотно проглотил бы, пробормотал Ечень, опираясь спиной на валун и стирая жир с уголков губ. Кабаны в этих местах относились к низшей ступени демонических зверей и являлись низшим звеном пищевой цепочки, отчего в большинстве случаев служили пищей сильнейшему большинству демонических созданий. Выживали они за счет своей удивительной репродуктивной функции. Самка кабана могла производить на свет десятки особей в год. Благодаря таким данным этот вид демонических зверей еще с древних времен считался самым разрастающимся на территории великих зловещих лугов до нынешних времен, ибо растения, произрастающие на этих землях, перестали их насыщать, отчего кабанам даже приходилось выкапывать корни растений. А теперь вернемся в настоящее. Ечень схватил палку и начал тыкать ей в костер, дабы оживить его, после чего он принял позу лотоса и приступил к своей ежедневному процессу развития силы. Первый и второй уровни великого таинственного искусства представляли из себя основную, фундаментальную часть этого искусства, и только прочная основа могла обеспечить юноше стабильный прорыв через третий уровень. Его задачей являлось очищение максимально большого количества энергии Чжэнь. На третьем уровне ее качество заметно улучшилось, и это не являлось пределом, ибо с каждым уровнем качество будет продолжать расти, чтобы в конечном итоге превзойти даже его собственную Цзюнь Чжэнь Ци и обрести голубоватый оттенок. За все это время его энергия Чжэнь претерпела немало изменений, которые также испытало и его тело, так что теперь количество Цзюнь Чжэнь Ци в нем было минимальным. 90% внутри энергии Чжэнь его Дантяня оккупировала великая таинственная энергия Чжэнь и успешно стабилизировалась. Когда вся остальная энергия Чжэнь успешно конвертируется в великую таинственную энергию Чжэнь, я смогу прорваться на 6-й уровень великого таинственного искусства. К тому времени как качество, так и количество энергии Чжэнь в моем теле выйдет за рамки качества и количества моей собственной энергии Чжэнь, моей собственной чистейшей Цзюнь Чжэнь Ци, и это, несомненно, станет уверенным прорывом для меня и моей силы в целом, подумал Ечень и увеличил скорость потока своей энергии Чжень. В какой-то момент к валуну начала приближаться гигантская волна шторма с пронзительным свистом, которая одним своим движением словно скосила всю траву, прижала ее к земле, не оставив ей возможности подняться. В звуках шторма исчезли также призрачные звуки шагов, вместо которых перед Еченем возникла пара приближающихся к нему алых точек. Лунный свет позволял определить, что эта пара красных точек, пара алых зрачков, принадлежала голубому волку размером с крепость. Шерсть его походила на дикие волны голубого пламени, а его ледяной взгляд подчеркивал безэмоциональность, которую они в себе таили. Пара его алых зрачков сконцентрировалась на костре позади валуна. Демонический зверь четвертого уровня, волк голубого пламени. 100 метров, 60 метров, 30 метров. В эту секунду волк уже отчетливо мог разглядеть лицо Еченя. Зверь вгляделся в его закрытые глаза и, ощутив, что человек этот находится в глубоком сне, проникся зловещим, жестоким чувством. Шух, волк слегка прижался к земле, а затем резким движением подскочил в воздух и рванул вперед. Спустя считанные мгновения его клыки уже были в метре от Еченя, готовые растерзать его на части, покромсать на лоскутки, готовые впиться в его плоть и вкусить его свежую, теплую кровь. Но тут Ечень, сжав кулак, с молниеносной скоростью выставил его вперед. Без каких-либо экстраординарных движений юноше удалось врезать животному по его громадной морде, отшвырнув его на сотню метров назад. Бум! Зверь всем своим весом сокрушился на землю. Удар Еченя пришелся прямо по голове, размозжив ее, отчего его уже растерзанный мозг был разбрызган повсюду. Вскоре и сердце волка перестало биться. Бесчисленное количество демонических зверей, которые скрывались по темным углам и наблюдали за Еченем своим жадным, голодным взглядом, взвыли от безысходности и в рассыпную бросились прочь. Перед ними ныне этот человек представлял великую опасность, которую не смог одолеть даже сильнейший из них, волк голубого пламени. Город Шторма являлся единственным городом, расположенным на территории великих зловещих лугов. Размерами своими он мог сравниться со счастливым городком, который считался крупнейшим городом северо-запада. Город Шторма приютил на своих просторах около 15 миллионов жителей, 30% из которых составляли путешественники, которые занимались продажей материалов из демонических зверей. «Черт все это дери, на этот раз нам крупно не повезло. Мы не только полудемоническую лошадь упустили, но еще и потеряли 5 наших людей, которых угробил волк голубого пламени. Кто мог знать, что полудемонические звери забредут на территорию волка? Нам повезло, что мы вернулись живыми. Бедный Сунта, это была его первая охота. Они уже мертвы, и самое большее, что мы можем сейчас сделать, поддержать их семью, отправив им серебро. Оно особенно пригодится молодой жене Сунтао. Думаю, как раз таки ей серебро стоит отправить в двойном количестве. Разумеется, люди всегда говорят, что охотники быстро наживаются на демонических зверях и быстро обрастают богатством в этом городе, но немногим известно, что умирают они с такой же скоростью, подумал Ечень про себя, расслышав разговор между, судя по всему, возвращающейся в город группой охотников. Ечень уже издали заметил манящие огоньки этого места, поэтому, посильнее натянув свою соломенную шляпу, ускорил шаг. Вскоре он оказался у ворот. Воины, сторожившие вход в город, все были, как на подбор, сильны и крупны. Мускулистая грудь их выпячивалась вперед, а взгляд их острый пронзал все вокруг, нагоняя на людей страх. Сомнения не было в том, что все они представляли из себя воинов 10 уровня смертного царства, а лидеры их относились к раннему царству сгущающейся реальности. И это еще не все. Ечень отчетливо ощутил присутствие силы воинов сходящегося царства Юань из крепости, возведенной над стеной города. Вот так защита неудивительна, что город, будучи расположенным на великих зловещих лугах, крепко держится вот уже 1000 лет и еще ни разу не пострадал от нападения демонических зверей, удивлялся про себя Ечень. Несколько лидеров воинских отрядов патрулировали территорию у ворот, грозно вещая, 5 серебряных за одного человека. И даже не думая о том, чтобы попытаться проскользнуть тайком, иначе тебе придется платить в 10-кратном размере. Не делай того, о чем пожалеешь, ибо сожаление в этом мире ничем не излечишь. 5 серебряных, так дорого. Тут Ечень припомнил, что за пересечение наций ветра с людей взимали сумму в размере 50 бронзовых монет, поэтому он исчел сумму в 5 серебряных на удивление большой. Однако он понял, что в город проходит по большей части воины, отчего и расслабился. Воин мог на одной вылазке заработать до 50 золотых, убив демонических зверей низшего уровня, и до 3 или даже 4 сотен серебряных, убив демонического зверя второго уровня. Если же воину перепадала удача и ему удавалось убить демонического зверя третьего уровня, то 1000 или даже 2000 серебряных были ему обеспечены. 5 серебряных за вход – ничто по сравнению с их доходами. Ячень расплатился и тем самым обеспечил себе вход в город. «Босс, это он?» Лидер команды стражей шепнул на ухо командиру, провожая Еченя взглядом. Мужчина кивнул в ответ любопытному и добавил: «Он может скрыть свое лицо под соломенной шляпой, то фигуру свою ему не скрыть под тряпками. Все так, как на том изображении. Это он, я уверен». «Хе-хе», тот неизвестный сказал, что за него мы сможем получить 100 000 золотых и 100 магических камней низшего качества. Вот с такой-то суммой наша тяжелая работа уж точно окупится. Из 100 магических камней низшего качества тебе достанется 30%, а все остальное – мне. Согласен, а как иначе, босс? Без вас я никогда не получил бы такую отменную работу. Тогда отлично. Пошли парочку мальчишек с улицы, чтобы те присматривали за ним, не упусти его из виду. А я пока проинформирую нашего незнакомца об этом и заберу наши золото и камни. Да, босс. Ячень гулял по городку, осматривая его внутренности. В целом, город Шторма оказался менее роскошным и изысканным, нежели счастливый городок. Здания здесь отличались простенькой, но прочной структурой, которая выглядела достаточно приятно и функционально. Однако не все здания были возведены по этому принципу. В глубине города начинали произрастать различные отели и прочие стильные здания, многие из которых даже были инкрустированы драгоценными камнями. Эх, в последнее время я одно только жареное мясо и ел. Устал уже от него. Мне бы отдохнуть да ванну принять. Эти мысли привели Еченя в один роскошный отель. «Наш дорогой гость, вы пришли один или у вас есть спутники?» Вежливо поинтересовался парень за стойкой регистрации и поклонился ему. Ячень же передал тому целый кусок серебра, который стоил все 10 серебряных монет, и с такой же любезностью ответил: «Я один. Просто дайте мне самую лучшую комнату и подготовьте горячую ванну. Без проблем. Прошу, следуйте за мной». Парень спрятал серебро в карман и, ухмыляясь, повел Еченя вверх по лестнице. Вскоре они оказались в люксе с гостиной с изысканным дизайном, уютной спальней и, конечно же, хорошо оснащенной ванной комнатой, в центре которой располагалась ванна, из которой так и валил пар, возрастая своими потоками прямо к потолку и вскоре заполняя собой всю комнату. Ячень стянул с себя свою грязную одежду и запрыгнул прямиком в ванну. Юноша тут же непроизвольно застонал, оказавшись в объятиях горячей воды, которая наполняла комфортом все его тело и сознание. «Как же это прекрасно, когда ты богат! В прошлой своей жизни я, конечно, являлся студентом одного известного университета, но при этом я был бедным и осиротелым, отчего мне пришлось кровью и потом пробивать себе дорогу, работая и на летние, и на зимние каникулы. Я зарабатывал, но этого было недостаточно для жизни. В той жизни деньги пробуждали во мне чувство страха, и я даже подумать не смел о том, чтобы найти себе девушку. Я даже не мог о ней мечтать, но здесь я могу дышать полной грудью, здесь я могу счастливо прожить 1000 лет, не нуждаясь в золоте, которое так и валится из моих карманов. А если я еще и кое-что ценное продам, то разбогатею так, что превзойду в финансовом плане 10 членов знати нации Ветра. Еще до того, как ему пришлось путешествовать сквозь время и космос, чтобы попасть в этот мир, он так отчаянно и сильно завидовал всем тем воинам, о которых читал в рассказах. Они хлестали алкоголь и могли проглотить целую кабанью ногу, не переживая о своем материальном положении, а потому могли разбрасываться серебром направо и налево. Нет серебра, что же, тогда они найдут работу и обогатятся вновь. Такой образ жизни позволял им сконцентрироваться на том, что они любили больше всего: мир, полный воинских забот, мир воинов, мир, который далек от проблем насущных. Теперь же Ячень осуществил свою давнюю мечту и обеспечил себе еще более умиротворенную жизнью воина, нежели все те, о ком он читал. Ныне он занимал позицию воина могущественного, который одной рукой мог завалить 5 или даже 6 демонических зверей, заработав себе десятки тысяч золотых, которые могли кормить его еще очень и очень долго. А ведь он еще даже не считал количество магических камней, которое было при нем. Ячень вскоре полностью погрузился в эти сладостные мысли и, закрыв глаза, погрузился в блаженный сон на 90%. 10% его сознания все еще оставалось начеку, и если кто-то войдет в комнату, он это непременно почувствует. В это время в комнате другого отеля, мужчина средних лет с гигантским шрамом на лице беззаботно восседал в удобном кожаном стуле, попивая вино. То был Чжулейн, старшина школы боевых искусств Лилового Солнца, который отвечал за внешнюю информацию. Вдруг кто-то постучал в дверь. «Входите», — отозвался мужчина. Дверь распахнулась, и на пороге показался командир команды стражей. Он поклонился и прошел в комнату со словами: «Тот, кого вы разыскивали, появился в городе. Сейчас он находится в отеле Цзиньхуа. Вот так как вы теперь знаете, где его искать, что там насчет золота и камней. Вы непременно получите и золото, и камни. А пока следите за ним. Но вы ведь сами сказали, что расплатитесь с нами, как только тот, кто вам нужен, появится в городе, разве не так?» Чжилин тотчас же поднял на мужчину свой острый взгляд и ответил ему: «Что, думаешь, что я нарушу свое обещание? Сотня тысяч золотых и сотня магических камней низшего качества – ничто для меня, но если вы позволите мальчишке ускользнуть, то вместо награды получите смерть». «Понял, понял». Командир команды стражей был воином пика царства сгущающейся реальности, но под пронизывающим взглядом Чжилина даже он испытывал страх. Мужчину затрясло, а на лбу его выскочил холодный пот. «Вот и хорошо, а теперь ступай». После того, как командир откланялся, Чжулейн довольно пробормотал себе под нос: «Ячень, ты ведь ни за что бы не догадался, что среди старшин облачной школы боевых искусств на небе окажется шпион, не так ли? Информацию напередали сразу же, как только ты покинул школу, и теперь тебе точно не избежать своей смерти. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 169. Глава 169. Подверженный. Проспав до вечера, Эчень только встал с постели. Его гладкая жесткая кожа не морщилась после долгого пребывания в воде. Даже казалось наоборот, она стала еще более гладкой, чем была раньше. Надев свежую рубашку, он вышел из комнаты и спустился вниз. «Дорогие гости, позвольте показать вам личную столовую». На смене было много официантов, и тот, который сейчас показывал ему столовую, был совершенно другой человек, который прежде показал ему спальню. Официанты прекрасно понимали, что гость, желающий поселиться в самом дорогом номере, непременно может позволить себе отдельную столовую. Комната в отеле стоила 5 золотых, и если перевести в серебряные, то это обходилось в 500 монет. «Спасибо», — кивнул Эчень. Он был действительно очень голоден. В отеле Цзиньхуа насчитывалось 5 этажей. На 4-м и на 5-м находились гостевые комнаты, а на 2-м и на 3-м располагались столовые. На 1-м этаже был холл, который также можно было считать рестораном. Официант, стоявший у двери столовой под номером 6, открыл двери, кланяясь, сказал: «Это одна из самых лучших столовых в нашем отеле, проходите, пожалуйста». Войдя в комнату, Эчень оглянулся и подумал, что ее вполне можно было назвать роскошной. На восточной стороне было огромное окно, выходящее на улицу. Однако этим было не удивить Эчена. Он быстро повернулся к официанту и приказал: «Подайте мне самые изысканные блюда и 3 бутылки хорошего вина. Чем старее оно будет, тем лучше». «Отличный выбор. Пожалуйста, ожидайте, уважаемый гость». Закрыв дверь, Эчень уселся в кожаное кресло напротив стола. Он смотрел в окно, но скоро ему это наскучило, поэтому он достал свой меч из ножен. Дзынь. Как только меч был оголен, от него исходило холодное сияние. После того, как сияние исчезло, на клинке отчетливо был виден жолоб в виде дракона. Весенний меч дракона – самая лучшая работа школы военного мастерства «Облачное небо». Для этого меча нужно быть на ступень выше, чем для скрытого облачного меча. Эчень держал меч за рукоять и медленно замахнулся. Ших! Без использования каких-либо чжэньци, острый клинок рассек воздух. Это было так непринужденно легко, без всякого сопротивления. Этот весенний меч дракона – самое лучшее оружие, которое могли только произвести. Он требует самого высокого мастерства. Интересно, как его делают, и как наделяют оружие магической силой, позволяющей увеличивать могущество его владельца», — прошептал Эчень, убирая клинок в ножны. «Великое оружие не производили в обычных учреждениях, даже не все учреждения 7 ранга были способны на это. В стране ветров все великое оружие привозили из-за границы, либо были найдены в хранилищах древних институтов. Производство такого оружия было очень сложным делом, даже сложнее, чем проникнуть в астральный мир. По сути, чтобы достичь астрального мира, нужно было следовать тропе, в то время как никто не знал, как изобрести великое оружие. Скрытый облачный меч был искажен, поэтому Эчену пришлось искать подходящий меч более низшего уровня. К счастью, весенний меч дракона был совсем неплох. Кроме того, что он не мог сразу активировать меч Ци, поэтому его сложнее использовать, чем скрытый облачный меч. Эчену потребуется время, чтобы привыкнуть. И ему по-прежнему нужно приобрести меч более низкого ранга, при первом же удобном случае. В дверь постучали, и Эчень прикрепил меч к поясу. Сопровождающиеся скрипом двери, 4 официанта внесли кучу различных блюд. Один из них подошел к Эчену и, улыбнувшись, сказал: «Уважаемый гость, наш гейл находится на территории великого дьявольского пастбища, где обитает много демонических животных. Поэтому именно их мясо мы используем в наших рецептах. Попробуйте, и вы убедитесь, что оно более нежное, чем мясо обычных животных». «Да, да, я слышал об этом. Можете рассказать о блюдах более подробно?» «Конечно. Это блюдо называется «Размах крыльев феникса». Оно приготовлено из крыльев зверя 3-й категории, вспыльчивой птицы, которые прошли 18 уровней обработки. А это старое цветущее дерево с использованием желчного пузыря зверя 2-й категории, желчной змеи. А вот это высота, приготовлена из мяса бамбуковой змеи. Это снежная гора, сделана из зверя 3-й категории. Было понятно, что официант рассказывает о составе блюд уже далеко не в первый раз, потому что он делал это легко и без остановки. Эчень попробовал одно из блюд, и оно оказалось невероятно вкусным. У обычного человека эти блюда определенно бы вызвали тошноту. «Хорошо, теперь вы все можете идти», — помахав рукой, сказал Эчень официантам. Он налил себе вина. У него была старая привычка высвобождать силу духа во время еды, и его душа заполняла все вокруг него в радиусе 500 метров. «Хаэм», — Эчень нахмурился. «В столовой по соседству. Босс, разве тот человек не сказал, что он заплатил? Почему мы до сих пор наблюдаем за ним?» За столом сидело 2 человека. Тот, который говорил, был охранником городских ворот. Он уже переключил режим доспехов на военную форму. Командир охраны, который также был одет в военную форму, ответил: «Этот человек гораздо сильнее всех остальных, мы не можем позволить спровоцировать его. Кроме того, мы уже так долго выполняем эту работу, так почему бы нам не присматривать за ним еще пару дней? Не могу понять, чего ты так беспокоишься. Когда все закончится, ты сможешь насладиться деньгами, наполняющими твои карманы. Я не жалуюсь по поводу дополнительной работы, я всего лишь хотел уточнить, сможет ли он действительно заплатить нам». «Я думаю, да. По нему заметно, что он очень статусный, и оплата наших услуг — копейки для него. Надеюсь, ты прав». «Они говори очень тихо. Горная военная школа была слишком далека отсюда. Это не могли быть ее представители. Должно быть, эти люди из военной школы Фиолетового Солнца». Вернувшись в округ небесного сна, Ауин Мин и Ауин Ле так отчаянно пытались убить Эчена. Эчень был уверен, что все спланировано представителями школы Фиолетового Солнца. Выражение его лица не изменилось, и он продолжил трапезу, как будто ничего не слышал. После ужина он вернулся в свою комнату на 4-м этаже. Была поздняя ночь. Он сидел на кровати, скрестив ноги. Тяжело вздохнул. Великая тайна искусства, 6 уровень. К этому моменту чистый Цзунь Чжэн Ци, наполняющий тело Эчжена, исчез. На его смену пришел более сильный Ци Великой Тайны. Чжэн Ци, который был образован Чжэн Ци Великой Тайны, был гораздо больше, чем чистый Цзунь Чжэн Ци, а еще он был бледно-голубого цвета, действительно очень чистый. Казалось, что потоки воздуха были образованы голубыми кристаллами. Жизненные силы были еще устойчивей, а чистота – сильнее. Мое развитие до сих пор на том же уровне, но моя сила увеличилась. Хаэм, интересно, какие границы имеет 7-й уровень? Так как Эчень проспал весь день, теперь он не чувствовал сонливость. Он встал с кровати. Хайненен, хайен, хайненен. Его немного смутили время от времени доносившиеся из соседней комнаты стоны. Хотя у него никогда не было отношений, но он точно знал, чем заняты его соседи. «Пожалуй, я лучше лягу спать, к тому же, завтра я уезжаю рано утром». Скривившись в ухмылке, он насильно успокоил энергию Жень Ци и лег в постель. «Что?» Он прибыл вчера, но уезжает уже сегодня, спросил Чжу Лин в обеденном зале ресторана, а на его лбу пульсировали вены. Командир охраны опустил голову и ответил: «Да, он расплатился за номер и ушел. Говорят, он отправился в восточным воротам». «Вот черт, хватит болтать. Похоже, я снова его упустил». Чжу Лин почувствовал, как огонь поднимается в его груди, но он не мог его выпустить. Он положил ладонь на стол из сандалового дерева и спалил его дотла. Командир охраны был настолько этим поражен, что боялся сделать вдох. «Он не могу ничего поделать», он начал дрожать, предполагая, что может стать следующим. Чжулян вернул свой гнев внутрь, взял коробочку для хранения украшений, встал и сказал: «Здесь 10 тысяч золотых и 10 камней низшей пробы». Он собрался уходить после этих слов. Эль-Лорд наконец осмелился заговорить: «Командир охраны», выдавливая из себя улыбку, «но вы обещали нам 100 тысяч золотых и 100 камней. Еще слово, и ты, труп». «Хорошо, все хорошо, командир». Охрана никогда не испытывал такого давления, как сейчас в этой комнате. Мысленно он продолжил: «Почему ты хочешь убить того хорошего человека? Надеюсь, он сотрет тебя в порошок, ублюдок». Выйдя из отеля, Чжулян пулей метнулся в сторону восточных ворот. «Эчень, на этот раз я не позволю тебе уйти, даже если пришлют войско солдат. К тому времени, как они прибудут, ты уже будешь мертв». Несколько месяцев назад Чжулян был ранен одним из демонических зверей в Сайленхилее. Ему потребовалось целых 3 месяца для восстановления. И к тому времени, как он поправился, он узнал, что Эчень ранил верховного старейшину горной военной школы, мастера среднего уровня объединенного мира Юань. Это было ударом для Чжулина, потому что он и сам не так давно был мастером. С тех пор он преследует Эчжуна. Он следил за ним долгое время, нанимая людей и воинов. Эчжень уже его покинул. Покидая пределы города, Чжулян активировал Чжень Ци и развил максимальную скорость. Вскоре он увидел мужчину в соломенной шляпе. Эчжень шел не спеша, его сила духа была почти полностью выпущена, поэтому в радиусе 100 метров все было под его контролем. Хаэм, он приближается. Не оборачиваясь, он точно мог представить, кто это был. Это был крепкого телосложения мужчина со шрамом на лице. Он вспомнил, что видел этого мужчину раньше, на внутренних соревнованиях. Более того, он сидел среди приглашенных гостей. Не убыстряя шаг, он свернул в сторону малонаселенной местности.